Глава 10. Там, где не светит солнце. «Кто там?» — закричали путешественники. «Я страж на границе подземелья, а со мною 100 трезубцев», — послышалось в ответ. «Отвечайте немедля, кто вы такие и зачем пожаловали в королевство глубин?» «Мы случайно упали», — довольно честно ответил Хмур. «Многие падают, но немногие поднимаются туда, где светит солнце», — сказал голос. «Приготовьтесь следовать за мной к королеве». «А зачем мы ей нужны?» — осторожно поинтересовался Юстас. «Волю ее не обсуждают», — ответил голос. «Ей подчиняются». Пока он это говорил, раздался шум вроде мягкого хлопка, и холодный серовато-голубой свет залил пещеру. Нет, говоривший не хвастался. Джилл сощурила глаза и с удивлением уставилась на плотную толпу, состоявшую из самых невероятных существ. Все они были разного роста, от гномов, едва ли фут высотой, до таких, кто выше любого человека. Все держали трезубцы, все были страшно бледны и стояли недвижно, как статуи. В остальном они сильно отличались друг от друга. У одних были хвосты, у других нет. У одних были бороды, у других — круглые, как тыква, лица. У одних длинные, острые носы, у других длинные, мягкие, вроде хобота. У третьих — как увесистые груши. Кое у кого из середины лба торчал рог. Но в одном все были одинаковы. Каждое лицо просто дышало печалью. Едва взглянув на них, Джилл забыла о том, как она испугалась. Ей очень захотелось приободрить их. «Угу!» — воскликнул Хмур, потирая руки. «Это то, что нужно. Если они не научат меня серьезному взгляду на жизнь, я уже не знаю, что и делать. Посмотрите-ка на того с моржовыми усами или вон на того!» «Вставайте!» — приказал глава подземцев. Путники поднялись и взялись за руки. Подземцы окружили их, мягко ступая плоскими ногами. У одних было по 12 пальцев, у других — по 10, у третьих вообще пальцев не было. «Марш!» — скомандовал страж, и они отправились. Холодный свет струился из огромного шара, насаженного на длинный шест, который нес впереди процессии самый рослый гном. В этом безрадостном свете они разглядели, что находится в пещере. Стены и потолок были выпуклые, шероховатые, со множеством причудливых изгибов. А каменная тропа полого спускалась вниз. Джилл чувствовала себя хуже остальных, она терпеть не могла темноты и подземелий. Пока они шли, пещера становилась все уже и уже. Наконец гном со светильником посторонился, и остальные один за другим нырнули в темную щель. Больше Джилл выдержать не могла. «Не полезу, не полезу, не полезу!» — выговорила она. Подземцы ничего не сказали, но опустили копья, как бы указывая на нее. «Спокойно!» — сказал Хмур. «Такие верзилы туда не пролезли бы, если бы ход не расширялся. Здесь не так уж плохо, хоть дождя не будет». «Да пойми ты, я не могу!» — хныкала Джилл. «Вспомни, каково мне было на утесе!» — сказал Юстас. «Ползи, Хмур, я за тобой». Квакали пустился на четвереньки. «Держись за мои пятки, Джилл», — сказал он. «А Юстас будет держаться за твои, и все в порядке». «В порядке», — плаксиво протянула Джилл, но опустилась и поползла, помогая себе локтями. Это было ужасно. Ползли они вроде бы очень долго, хотя на самом деле прошло 5 минут. Наконец впереди показался тусклый свет, тоннель стал шире и выше, и разгоряченные, грязные, дрожащие они вышли из духоты в огромную пещеру. Ее освещал тусклый, дремотный свет, в странном фонаре уже не было нужды. Пол покрывал мягкий мох, на нем росли какие-то чудесные растения, ветвистые, как деревья, но мягкие, как грибы. Стояли они редко, не как в лесу, а как в парке. Зеленовато-серый свет, наверное, исходил от них и от мха, и в этом свете трудно было разглядеть свод пещеры. Теперь они шли по-тихому, сонному залу. Тут было печально, но не противно, словно звучала грустная музыка. Там и сям лежали какие-то странные существа, то ли спящие, то ли мертвые. Большинство из них походило на драконов или на огромных летучих мышей. Даже Хмур не знал, кто они такие. «Они здесь и жили?» — спросил Юстас у стража. Тот удивился, но ответил. «Нет, все они из наземья, свалились в щели или трещины. Многие попадают сюда, немногие возвращаются наверх, к солнцу. Говорят, что они еще проснутся». Рот его захлопнулся, да как шкатулка, и в тишине пещеры дети не посмели ничего спросить. Босоногие гномы ступали бесшумно по мягкому мху. Здесь не было ветра, не было птиц, не было воды. Даже странные существа не дышали. Пройдя несколько миль, все оказались у каменной стены с аркой, ведущей в другую пещеру. Арка была значительно шире, чем предыдущая, и Джилл смогла пройти, даже не пригнувшись. Они попали в пещеру поменьше, длинную и узкую, вроде храма. Здесь, заполняя почти все пространство, лежал и спал огромный человек. Ростом он был выше любого великана, но лицом не походил на них, черты его были благородны и красивы. Грудь тихо вздымалась и опускалась под белоснежной бородой, доходившей до пояса. Чистое серебряное сияние, шедшее неизвестно откуда, освещало его. «Кто это?» — спросил Хмур, а Джилл удивилась, как у него хватило духу. Все ведь очень долго молчали. «Это отец Время, бывший король Наземья», — сказал страж. «Он опустился в королевство глубин и заснул. Ему снится все, что происходит наверху. Многие спускаются вниз, но немногие поднимаются наверх к солнцу. Говорят, он проснется, когда кончится мир». Из этой пещеры они попали в другую, затем еще в одну и еще. Так что Джилл уже сбилась со счета. Они все время спускались, каждая пещера была ниже предыдущей. Теперь от мысли о тяжкой, толще земли просто сердце падало. Наконец они вошли в такую широкую и темную пещеру, что ничего не было видно. И страж приказал засветить факелы. На бледном песке у кромки воды стоял корабль без мачт и парусов, но с множеством весел, вроде большой ладьи. Они поднялись на борт и уселись на скамьи перед гребцами. — Хотел бы я знать, — сказал Хмур, — совершил ли кто-нибудь из нашего верхнего мира такое путешествие? — Многие отчаливали от блеклых берегов, — начал страж. — Но... Да, — да-да, знаю, — прервал его Хмур, — но немногие вернулись наверх к солнцу. Незачем твердить это без конца. Я смотрю, это у вас вроде навязчивые идеи. Дети прижались к Хмуру с обеих сторон. Наверху они думали, что он зануда, но здесь он был им единственной поддержкой. Тусклый фонарь подвесили к середине ладьи, подземцы сели на весла, и они отчалили. Фонарь светил слабо. Вглядываясь вперед, они видели только темную воду, сливавшуюся с полным мраком. «Ох, что же с нами будет?» — в отчаянии сказала Джилл. «Не падай духом», — сказал Хмур. «Не забывай, мы на верном пути. Ведь нам надо было пройти под разрушенным городом. Вот мы и под ним. Теперь мы снова следуем наказу». Им дали поесть каких-то пресных, совсем безвкусных лепешек. Потом они заснули. Когда они проснулись, все было по-прежнему. Гномы гребли, корабль скользил по воде. Впереди стояла непроглядная тьма. Сколько раз они просыпались, засыпали снова, ели, никто из них не помнил. И что хуже всего, им уже казалось, будто они всегда жили на этом корабле, в этой темноте, а солнце, небо и ветер им приснились. Размеренное движение вытеснило и надежды, и тревоги, как вдруг показались бледные огни. Один приблизился. Мимо проплыл корабль. После этого они встретили еще несколько кораблей. Вглядываясь вперед, до боли в глазах они рассмотрели огоньки, освещавшие как будто бы причал, стены, башни и толпу. Но шума пока слышно не было. «Ну и ну!» — вскричал Юстас. «Город!» И вскоре все увидели, что он прав. Город был странный. Редкие огни светили далеко друг от друга. Судя по освещенным пятнам, тут был огромный морской порт. В одном месте разгружали корабли, в другом виднелись склады и кипы товаров, в третьем — стены и колонны каких-то дворцов и храмов. И всюду, куда падал свет, бесчисленные толпы подземцев, тесня друг друга, спешили по узким улицам или по ступеням лестниц. Когда корабль подплыл ближе, дети услышали мягкое шуршание, но не было тут ни песен, ни криков, ни колокольного звона, ни колесного скрипа. Город был так же тих и почти так же темен, как муравейник. Наконец корабль вошел в гавань. Путешественники сошли на берег, их повели в город. Подземцы сновали со всех сторон, и печальный свет падал на печальные лица. Никто не проявлял интереса к чужакам. Каждый гном был столь же деловит, сколь и печален. Хотя Джилл никак не могла понять, чем же они заняты. Все двигались, спешили, толкались, мягко и тихо ступая. Путники подошли к замку. Видимо, очень большому, хотя было освещено лишь несколько окон. Их впустили. Они прошли по двору и поднялись по лестнице. В конце концов они оказались в огромной мрачной комнате. Один ее угол, вот радость, был залит совсем другим светом. Простым, желтым, теплым, как у наших ламп. Падал он откуда-то сверху и освещал подножие лестницы. По обеим сторонам стояли два подземца. Страж подошел к ним и произнес слова, звучавшие как пароль. «Многие попадают в подземелье, и немногие возвращаются наверх к солнцу», — ответили часовые. Затем все трое склонили друг к другу головы и зашептались. Наконец один сказал. «Да говорю я вам, ее королевское величество ушла по важному делу. Лучше подержать наземцев в тюрьме до ее прихода. Немногие возвращаются наверх». Тут разговор прервался. Ясный, звонкий, совершенно человеческий голос прозвучал сверху лестницы. «Что там за шум, Мулугут? Наземцы? А ну-ка ведите их ко мне!» «Не угодно ли вашему высочеству вспомнить?» — начал Мулугут, но голос прервал его. «Моему высочеству угодно, чтобы ему повиновались!» «Старый ворчун! Веди их наверх!» Страж покачал головой, сделал путешественникам знак, означавший «следуй за мной», и стал подниматься по ступеням. С каждой ступенью становилось светлее. На стенах висели прекрасные гобелены, и свет, проникая сквозь тонкие занавеси, отливал золотом. Наконец, откинув полог, страж ввел их в комнату, где пылал огонь в камине, а на столе сверкали хрустальные кубки с вином. Навстречу им поднялся светловолосый человек. Он был красив, казался смелым и добрым, но что-то в его лице вызывало тревогу. Одет он был в черное и немного походил на Гамлета. «Добро пожаловать, наземцы!» — воскликнул он. «Постойте, я же видел этих детей и их странного вожатого. Не вас ли я встретил на мосту у границ Этинсмура, когда ехал с дамой?» «Так вы тот черный рыцарь, не сказавший ни слова!» — воскликнула Джилл. «А наша дама есть королева подземья!» — не слишком приветливо спросил Хмур. Юстас, подумавший о том же, сказал. «Понимаете, она нарочно послала нас к великанам, а они собирались нас съесть. Что мы ей плохого сделали?» Черный рыцарь нахмурился. «Если бы ты не был столь юным воином, мальчик, мы бы сразились с тобой насмерть. Я не стану слушать ни слова, если оно порочит честь моей госпожи. Можете быть уверены, что бы она вам ни сказала, побуждения у нее были самые лучшие. Вы ее не поняли. Это кладезь добродетелей, честности, милости, постоянства, любезности и мужества. Мне ли не знать? Ее доброта ко мне неспособному отблагодарить ее, поистине поразительно. Но вы еще узнаете ее и полюбите. А пока расскажите, зачем вы попали в подземный мир?» Прежде чем Хмур успел остановить ее, Джилл выпалила. «Мы ищем Риллиана, принца Нарнии!» И тут же прикусила язык, ведь эти люди могли оказаться врагами, но рыцарь не проявил к ее словам ни малейшего интереса. «Риллиан? Нарния?» — безучастно повторил он. «А где это?» «Никогда не слыхал о такой земле. Должно быть, это очень далеко от той части наземья, которую я знаю. Но что за странная фантазия искать этого, как его, Биллиана, Триллиана в нашем королевстве? Насколько мне известно, здесь такого нет». И он громко рассмеялся. А Джилл подумала, не это ли портит его лицо? Может, он глуповат? «Нам велели искать надпись на камнях разрушенного города», — сказал Юстас. «И мы увидели слова «подо мной». Рыцарь снова разразился смехом. «Вы ошиблись!» — сказал он. «Эти слова не имели к вам никакого отношения. Если бы вы спросили мою спутницу, она дала бы вам лучший совет. Эти слова последние, что осталось от старого стиха. Хотя я без трона и под землей, пока я живу, земля подо мной». Ясно, что какой-то король великанов, похороненный здесь, повелел вырезать эти хвастливые слова на своем надгробии. Одни камни разбились, другие унесли, третьи завалены галькой. Но два слова еще можно прочесть. Забавно, что вы решили, будто это написано для вас. Джилл и Юстаса словно окатили холодной водой. Значит, слова эти никак с ними не связаны, и все происшедшее — простая случайность. — Не слушайте его, — сказал Хмур. — Случайностей не бывает. Нас ведет Аслан, и он допустил, чтобы остальные буквы стерлись. Он знал все, что будет. Даже это... «Ваш покровитель, наверное, очень старый», — сказал рыцарь и неприятно усмехнулся. «Мне кажется, — сказал Хмур, — ваша дама тоже старовата, если она помнит стих, высеченный давным-давно». «Ничего не скажешь. Умно, жабья морда», — произнес рыцарь, похлопывая Хмура по плечу и снова хихикая. «Прямо в яблочко. Она не чета нам, людям. Время и смерть ей неведомы». Тем более благодарен я ей за безмерную щедрость к простому смертному. Знаете же, я человек глубоко несчастный, и только она, моя королева, терпелива со мной. Она обещала мне огромное королевство в наземье и свою реку, когда я займу трон. Но эта история слишком длинна, чтобы слушать ее, стоя на голодный желудок. «Эй, там! Принесите вина!» «Иноземных лакомств для моих гостей!» «Садитесь, господа!» «Юная дева, сюда в кресло!» «Сейчас я все расскажу!»